Эпилог. Ярослав. Я посматривал на жену, которая гуляла с подносом по ресторану отеля. Меня все еще злила собственная беспомощность. Я паршиво передвигался с едой и тростью одновременно. Моя крупная моторика восстановилась почти полностью относительно первичного состояния. Я мог ходить с палкой, водить машину, заниматься любовью с Алиной часами. А вот пройти с подносом, набрать еды и вернуться к столу редко удавалось без аварий. Хорошо, что моя гордость давно не зависела от физических возможностей. Уронив свой завтрак в первый же день, я согласился на помощь Алины. Она прекрасно знала, что я люблю на завтрак, и без проблем набирала еду для нас обоих. Ей не мешал живот, который стал уже хорошо заметен. У меня осталось совсем немного времени, чтобы прийти в форму окончательно. Я много работал, когда родилась Тоня. Со вторым ребенком хотелось исправить ошибки отцовства и включиться максимально в первый год жизни малыша. Слава богу, теперь я не привязан к офису, припадкам начальства и прочим прелестям найма. Размышляя о будущем и шпионе за невероятно грациозной Алиной, я не заметил, что сам привлек внимание. «Что ты здесь делаешь, Ярослав?» — прогремел у меня над головой голос бывший. Я, честно сказать, не поверил своим ушам и решил, что галлюцинирую. Однако глаза на всякий случай поднял. К сожалению, мои уши не подвели. Передо мной действительно стояла Маша, воплоти в гневе. Руки в бока, недовольное лицо, шикарный наряд. Вылитая злая ведьма из сказки. «Привет, Маш», — брякнул я, застигнутый врасплох. Она не потрудилась поздороваться, зато повторила вопрос. «Как ты тут оказался?» Маша уперла руки в бока, и я бы не удивился, достанет она пистолет из сумочки. Вопрос с пристрастием мне никогда не нравился. Я быстро вспомнил, что она не имеет никакого права со мной так разговаривать, и разозлился. «Я прилетел», — сообщил я, стирая с лица виноватую улыбку. «Как и все. Что за допрос?» «Я понимаю, что прилетел, но как ты оказался здесь?» Она указала на мои ноги, и я начал понимать. «Ты без кресла», — закончила Маша. «Ты бы не смог сам сюда спуститься». Неужели она не знала? Чтобы проверить свои догадки, я встал. Маша звонко вскрикнула. «Ярик, ты ходишь?» Я дотянулся до своей клюшки, чтобы опереться на нее. Все же пока я сам не мог долго передвигаться на ногах. Даже стоять без опоры было непросто. «Хожу, Маш», — просто сказал я бывший. «Не очень хорошо и не очень долго, но хожу». Мария точно не знала обо мне таких подробностей. Она осмотрела меня с ног до головы и обратно. Как будто ждала, что я рассыплюсь или упаду. Когда-то эта женщина была центром моей вселенной. Она родила мне дочь, ждала меня дома, грела мою постель. А сегодня я для нее никто. Кажется, Маша действительно меня похоронила, раз не спрашивала у Тони и ничего вообще обо мне не знала. «Давно ты встал?» — спросила она, все еще не веря. «Достаточно. И ты сам спустился? Вообще без коляски обходишься?» «Специально без нее обхожусь», — поправил я ее. «Так быстрее окрепну, меньше соблазна сесть и ехать». «Ясно», — прошептала она. «Ярик, может, мы тогда Она не договорила, потому что к нам подошла Алина. Слава богу. Я почему-то был уверен, что предложение Маши о встрече выведет меня из себя. «Яр, ты чего вскочил?» — спросила Алина, втискиваясь между мной и Машей. Бывшая вздрогнула. Ее щеки зажглись румянцем, идеально очерченные брови взлетели на лоб. Алина тоже заметила Машу и, кажется, узнала. Она замерла с подносом в руках и смотрела то на меня, то на Машу. Я решил, что достаточно долго стоял и вернулся на стул. «Ты же помнишь Машу?» — спросил я жену. Алина сглотнула, поставила поднос и вытерла ладони об брюки. «Да, помню, конечно. Как поживаете?» Она достаточно приветливо улыбнулась, хотя радости в ее голосе было маловато. Оно и понятно. «Не припомню. Мы знакомы?» Маша нахмурилась еще сильнее. «Да, я...» Алина запнулась, и я сам за нее договорил. «Алина была моей медсестрой в больнице, припоминаешь?» Маша прищурилась и тем же презрительно надменным взглядом окатила мою жену. «Нет, не думаю», — бросила она небрежно. «Хотела бы забыть это время совсем». «Поймите меня правильно», — она деланно рассмеялась. «Мы все понимаем», — не без яда в голосе проговорила Алина и усмехнулась. Бросив глазить на Алину, Маша снова обратилась ко мне. «А где Тоня?» — продолжила она допрос. «Я доверила тебе ребенка на месяц, и ты привез дочь в Турцию вместе с любовницей?» Алина ахнула. Я сразу расставил все точки над «и». «Алина моя жена, а не любовница, так что давай повежливей. Да, я привез Тоню в Турцию, она в Стамбуле сейчас, в языковом лагере». «Или об этом ты тоже забыла?» Маша сморщилась. «Разве лагерь не на Кипре?» Я думал, она шутит, но нет. Маша вполне серьезно спрашивала. «На Кипре был концерт ее группы», — ответила за меня Алина. «Ах, точно. Маша больше не смотрела на Алину, только на меня. И обращалась только ко мне». «Значит, она в лагере, а ты тут?» «Мы тут», — поправил я ее. «А ты с Володей отдыхаешь?» «Нет, я...» Маша хотела продолжить рассказывать, но Алина перебила. «Я ужасно хочу есть. Вы извините, но ждать больше не могу». Она села напротив меня и взяла себе с подноса тарелку. «Так бестактно. Жрать, пока люди общаются». «Возможно», — согласилась Алина. «Но все лучше, чем мужа бросить в инвалидном кресле и спать с его другом ради денег». Маша больше не была красной. Она позеленела, побледнела, пошла пятнами от злости. «Если ты не против, мы бы хотели позавтракать наедине», — намекнул я бывшей. Она яростно выдохнула, развернулась на пятках и умчалась в сторону выхода. Я смотрел ей вслед и качал головой, потрясенной странной встречей. Алина же преспокойно намазывала масло на булочку. Она отправила в рот кусочек яичницы и откусила хлеб. «Как это вкусно!» — промычала жена с заразительным наслаждением. «Маша не испортила тебе аппетит?» — спросил я аккуратно. «Нет, я голодная, как волк». Прожевав, Алина добавила. «Бывшая твоя, конечно, та еще тварь, но она больше не сможет портить жизнь ни мне, ни тебе». Она сообщила это так буднично, словно между делом, и снова все свое внимание уделила завтраку. Я смотрел на жену и посмеивался. Она казалась мне сегодня особенно очаровательной. «У тебя все-таки пропал аппетит?» — заботливо поинтересовалась Алина, заметив, что я только смотрю на нее и ничего не ем. «Нет, я просто тобой любуюсь. Ты невероятная». Алинка, как всегда, закатила глаза. Она до сих пор не привыкла к моей привычке вслух и громко сообщать о ее исключительности. На всякий случай я предложил. «Хочешь переехать в другой отель?» «Нет, конечно», — возмутилась Алина. «Мне нравится этот. К тому же мы завтра уже едем за Тоней. Какой смысл?» «Согласен». «Никакого, но если тебе неприятно...» Она накрыла мою ладонь своей и не дала закончить мысль. «Мне плевать на твою бывшую. Она меня не волнует. Я по гроб жизни ей буду признательна за тупость и трусость». «Да, кажется, я тоже». Не сдержавшись, я привстал и поцеловал жену. «Жизнь — странная штука. Иногда трагедия может стать началом чего-то нового и невероятно прекрасного. Не было бы счастья, как говорится». После завтрака мы с Алиной пошли на пляж. Последний день у моря был прекрасен. Мы искупались, погуляли, наелись вкусной и вредной еды, не встретили больше Машу. «Будешь скучать по морю?» — спросил я вечером Алину. «Нет», — ответила она без сомнений. «Я уже скучаю по Тоне. Скорее бы увидеть ее и обо всем расспросить. Домой уже хочется. Я не люблю уезжать надолго. А ты?» «Согласен. На все 100». Я прижал жену к себе и очень остро ощутил счастье. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.